Глава 42. Кира. На 16-й неделе после развода мне позвонили с неизвестного номера. На другом конце провода был незнакомый мужчина. Бывший муж Кристины, Антон Меньшиков, хотел встретиться со мной. Я согласилась в основном из любопытства, но я бы солгала, если бы сказала, что это решение не было отчасти продиктовано злобой. Мы встретились за ужином в шикарном ресторане. Со стороны все это выглядело как свидание. Вспышки фотокамер фиксировали меня с того момента, как Евгений помог мне выйти из машины, и до тех пор, пока я не вошла в заведение. Кто-то предупредил журналистов. Очевидно, это сделал сам Антон. Получается, я была здесь не единственным человеком, который действовал назло. Оба наших бывших, скорее всего, узнали бы о наших планах еще до того, как мы прикоснемся к меню. Я где-то слышал информацию о том, что Антон был из когда-то аристократической семьи, и в тот момент, когда я увидела его, я смогла в этом убедиться. Он был высоким, стройным и элегантным до кончиков пальцев ног. Его темные волосы были красиво зачесаны назад, подчеркивая большие черные глаза. Он был довольно красив, и от него пахло богатством. Я бы подумала, что Кристина сошла с ума, раз ушла от него, если бы не знала мужчину, с которым соперничал этот человек. Он поприветствовал меня поцелуем в обе щеки. Он немного перестарался, но я, как никто другой, могла оценить крайнюю степень злости и обиды Антона. Мы сели друг напротив друга, и он одарил меня привлекательной ухмылкой. «Кира, приятно наконец-таки познакомиться с вами. В жизни вы еще красивее. Мне надо было связаться с вами раньше. Я уверен, вы заметили, у нас есть несколько общих интересов». Я рассмеялась. «Я слышала, что вы хорошо воспитаны, но я не представляла, что вы еще такой дипломат». Его глаза тепло улыбнулись мне. «Наши бывшие дураки, правда?» — размышлял он вслух. «Он мне сразу понравился». «Так и есть». «У меня есть перечень всех встреч Кристины с вашим мужем за период нашего с ней брака», — сказал он, как будто его просто распирало от желания все это выложить. «Сразу предупрежу, выглядит впечатляюще. Все датировано так, что вы можете получить представление о том, сколько раз он был с ней, пока вы были женаты. Вы не против ознакомиться с бумагами?» Я испытывала мучительное искушение, но с усилием сдержал его. Я не думаю, что мне нужно это видеть. В данный момент я просто пытаюсь двигаться вперед. Пока я говорила, он что-то печатал в телефоне, его пальцы двигались молниеносно. Что ж, я все равно отправлю вам отчет на случай, если вы такая же, как и я, и вам иногда нужны напоминания, чтобы сохранить свою решимость не вступать в одну реку дважды. Он посмотрел на меня, пряча телефон обратно в карман. Сначала я хотел убить его. Часть меня все еще любит ее. Они оба виноваты в этом. Но все-таки это именно Кристина предала меня, а не он. Поэтому сейчас я сосредоточил всю свою злобу на ней. Что-то горькое, должно быть, промелькнуло на моем лице, потому что затем он заметил. «Вы, наверное, ненавидите ее. Я вас не виню. Но помните, что это он предал вас. Не совершайте ошибку, очерняя ее и давая ему второй шанс». «О, поверьте мне, я не буду этого делать. Но вы ведь все еще встречаетесь с ним». Я не задавалась вопросом, почему он решил, что это его дело. На самом деле мне было все равно. Я просто ответила. «Да, но не потому, что я хочу его вернуть». «Я подумал, что, возможно, вы решили дать ему второй шанс после того, как узнали, что это был не его ребенок». «Это не имеет значения. С меня хватит. Что насчет вас? Что вы будете делать, если окажется, что ребенок от вас?» «А вы разве не слышали?» «Она избавилась от ребенка, как только узнала, что Максим не отец», — сказал он с горечью. «Честно говоря, я уверен, что она все это подстроила. Но это не имеет значения. Ничто не смогло бы удержать нас вместе. Она лгала мне постоянно, а я слепо доверял ей. Все, что, как я думал, у нас было отравлено ее предательством. Все, что касалось нас, было ложью. Все кончено». Я действительно не знала, что ему сказать. Мы были практически незнакомцами, но у нас была одна общая боль. Он мне нравился, но я не особенно хотела делиться с ним своими чувствами. В любом случае, продолжил он, махнув рукой в воздухе, у меня есть рычаги давления на Кристину, как у Максима. Между нами говоря, мы можем гарантировать, что она больше не попытается причинить вам боль. Мы воспользуемся ее гордостью, чтобы обуздать ее. Я просто хотел, чтобы вы знали. Спасибо, просто сказала я. Для человека, который мне ничего не должен, он, несомненно, мог многое предложить. Это было удивительно и, как ни странно, мило. Еще кое-что о том файле, который я только что вам отправил. Я знаю, — поспешно сказал он, когда я начала качать головой. Вы не хотите на это смотреть, но просто знайте. Они встречались почти месяц после вашей свадьбы. Его слова произвели эффект, противоположный тому, на который он рассчитывал. Я уже знала это. Макс признался в этом, и хотя он сказал, что никогда не лгал мне, какая-то часть меня задавалась вопросом, продолжалось ли это дольше. В тот первый месяц между нами была только одна неловкая брачная ночь. В тот первый месяц мы были практически незнакомцами. И это было почти простительно. Почти. Эти подробности вскрылись еще до того, как мы сделали заказ. Ужин прошел приятно, и мы решили перейти на «ты». Отказ от официоза, казалось, создал настроение, которое было комфортным и легким. Только когда мы стали прощаться, мы наткнулись на загвоздку. «Я бы хотел увидеть тебя снова», — напряженно сказал он после того, как поцеловал меня в обе щеки. Его глаза прожигали мои, наши лица оказались совсем близко друг к другу. Я моргнула, глядя на него. «Зачем?» — спросила я. Он рассмеялся, отстраняясь и разрушая неловкий момент. «Ты великолепная, милая, и у тебя есть дополнительные преимущества — желание отомстить. Естественно, меня влечет к тебе. Я был бы дураком, если хотя бы не спросил. Я была бы рада увидеть тебя снова, но я не готова с тобой встречаться», — откровенно сказала я ему. «Однако мне не помешал бы друг». Этого нисколько не смутило. «Я думаю, мы договорились, моя дорогая».